И все не так уж страшно. Можно и немца одолеть, тем более из полевой жандармерии. А значит, где-то близко фронт. Кто сказал, что жизнь качается однообразно, как волны? Волны тоже бывают разные. Бредешь лиманом, ноги купаются в мелкой зыби, утопают в болотистом дне. И вдруг волна, шторм, буря, пусть сильнее грянет. Все так же, как накануне, сновали по улицам немцы. Машины, мотоциклы и пешеходы. Но мне казалось, машины у немцев выпачканы грязью. Значит, фронтовые. Мотоциклы мечутся по городу, как угорелые. Мне показалось, что один бестолково тыкался во все улицы. И тут же возвращался обратно. Я даже номер его запомнил. А может быть, это начало отступления. Пусть сильнее грянет. Грянуло по моей разнесчастной голове, как обухом по затылку. Такой волны я еще не видел. Разве что бабушка и тетя, гибель, чья бы она ни была, буря, страшная буря, ощущение конца оккупации оказалось затишьем перед бурей. А я уже торжествовал, как же по всем приметам, по моим приметам, все идет. Шло-шло и остановилось, то есть не сразу. Я еще бежал в припрыжку, а все уже было там, в больнице. Из госпиталя мне рукой махала мать. Я не остановился, показался, увидел, что она жива и здорова. Убедил ее в том, что тоже жив и здоров, и бегом к Глазунову доложить о проделанном и сообщить о своих соображениях. Свои соображения. Когда Бог желает наказать человека, Он делает его оптимистом. Мои соображения. Только безнадежный оптимист после всего, что рассказал Трунов о настоящей войне, может верить, что все разом переменится, все засияет лазурью, волны будут петь песню о буревестнике. Волна гнала меня по ступенькам больницы, и как остатки волны, лужа перед кабинетом Глазунова. Такие остаются на малу, у моря, когда вода набрасывается на берег, а потом отступает. Мне уже казалось, что отступает. Когда-то еще в школе наткнулся на такую темно-коричневую лужицу и чуть не грохнулся в обморок. Потом выяснилось, наследили полотеры. Теперь полотеров не было. Зато были немецкие часовые, которые прогуливались у входа в больничку. Этого раньше не было. Но я не обратил внимания. Часовые были те же, что стояли у госпиталя. Они пропустили меня беспрепятственно. Я воображал, как доложу Глазунову о проделанной работе. Именно так и скажу — работе. А что особенного? Я воображал и слишком много воображала себе, как сказала моя мама, мимо которой я пронесся, как сорвавшийся с коновизи жеребенок. Глазунова на месте не было. Кресло, в котором он обычно восседал, пустовало. Это старое стоматологическое кресло стояло словно мастодонт на своей одной слоновой ноге. Борис Никифорович нашел его чуть ли не на помойке, велел перетащить в свой кабинет, вымыть, вычистить, заново покрасить. Не беда, что половина деталей отсутствовала. Торчали рычажки, которые ничего не приводили в движение. Чернели дыры без винтов. Ржавела нарезка на металлических стержнях, с которых были сорваны шарики на балдашнике. Я видел в поликлиниках, как блестели никелем исправные агрегаты. Но Глазунов не собирался рвать зубы. Кресло нужно было ему для солидности. Он и бородку отпустил одно время, как-никак заведующий отделением. Но заросший, с висящими космами, да еще и с бородкой, он стал напоминать. Словом, его начали задерживать на улице патрули. Будто он сбежал из бараков. Такой оборот дел не понравился Глазунову, и он, дважды опоздав на работу, сбрил бородку. Нельзя было опаздывать на работу, нельзя было жить, как я жил. Избавившись от бороды, Глазунов решил придать себе солидность за счет кресла. Он взбирался в кресло и думал, что таким образом. Но его короткие ножки не доставали до подставки. Он болтал ими в воздухе, как мальчишка, и выглядел словно пацан, который притворяется взрослым. Иногда он влазил на свой трон, чтобы с его высоты разнести всех подчиненных. Тогда, как говорила Федосевна, «Хочь святых в носы!» Она считала, что святых нужно вносить, а не выносить. Федосевна была на месте. Хмуро и сосредоточенно она возила швабра по грязному полу. И здесь все было запятнано коричневым. И, как всегда, она напрягается и кряхтит от натуги, как старуха, швыряя щетку в углы кабинета. Шмяк! Брызги летят во все стороны и усыпают лицо Дины Осиповны, словно бы у нее выступило множество веснушек. Тумалевич закрывается руками, как будто ей безразлично, что там у нее на лице. Это странно. Она не кричит, не ругается, как следовало бы ожидать. «От Гедота!» — ворчит Федосевна, не обращая никакого внимания на испачканную этой гадостью докторшу. «Напачкают и вбегают». Кто-то приходил и наследил в кабинете Глазунова, а самого Бориса Никифоровича не видно. «И шо таке он зробив, кому помешав?» — вопрошает санитарка. «Конечно же, о Глазунове. У меня, как всегда в таких случаях, начинает болеть под коленкой». Тянет жилы что-то тревожное, лишающее сил. Сразу, еще до того, как станет ясным, из-за чего. Как предчувствие дурной погоды. Кто-то предсказывает дождь и холода, А я беду. Тем более, что в кабинете стоит гнетущая тишина. Только Федосьевна торочит свое. И такое сказать, давала и честное слово. Честное слово. Ох ты, Господи, ему давала честное слово. Она на разные лады повторяет эту фразу и при этом передразнивает кого-то большого и толстого, того, кому давали это самое честное слово. Больше всего ее возмущает, что кто-то требует честное слово Саратье Гедоты. Какое еще может быть честное слово? Я тоже плохо понимаю, о чем идет речь. Нам понятно, ферботен запрещается, бифель, приказ, век, вон, пошел вон. Вот и весь лексикон. Я давно не слыхал такого выражения, честное слово, странно даже. Шмяк, шмяк. Федосьевна водит щеткой по полу и ворчит про себя. Честное слово, у севьих по-немецки шиворот на выворот. Здорові виходят с заведения, и хорошо, не будуть обзидать больных. Я начинаю понимать, о чем речь. Волна подкатывается издалека. Где-то, как шум кремней, перебираемых морем, гудит Федосьевна. Честное слово, честное слово. А де ты его взяв, то честное слово. Ясно, что говорит она о тех, кто, как Трунов, ушли из больницы. Уходили, уходили, но как взялся за это я, сразу что-то произошло. Горечь приближающейся бури щекочет ноздри. Шум, шум в голове. Море подкатывается к ногам. Море подкатывается. «И не притворяйтесь идиоткой!» Доносятся до меня слова Дины. Она размазывает по лицу пятна Гедоты. Должно было случиться что-то необыкновенное, чтобы Тумалевич перестала следить за своей внешностью. И я догадываюсь, что иначе в самые тяжкие минуты она умудрялась подкрашивать губы и подводить брови. «А ты что смотришь?» Вместе с гулом моря приходят слова. «Ну нет его, нет». Я стараюсь увернуться от набегающей волны. Если не пригнешься, шибет с ног. Я не хочу падать, чтобы потом волна тащила меня по острым камням, раздирающим живот и грудь, а потом накрыла с головой и... Пока я еще слышу, хотя голоса доносятся до меня будто издалека. Нет его, это Глазунови. Его действительно нет. И, наверное, не будет. Дина смотрит на меня, как мне кажется, с укором. Я прижимаюсь к холодному металлу кресла. Его кресло. Пластинка с насечкой на длинной выгнутой ножке колет меня в бок. Она колется, потому что на конце нет шарика. Головы. И как-то в момент я только думала подставить руку, бормочет Федосьевна, и я ощущаю, что она говорит, хотя не знаю о чем. Волны гудят у меня в голове и несут в комнату, где множество кровати, кровать рядом с кроватью, кровать изгибает спинку волной, пружины зыбью. Это казарма, где мы сколько меняли золотишко на харчи. Нет, это полиция. Там избили моего друга, а я остался в стороне, в сторонке. И опять. Но я не виноват. Я выполнял задание, его задание, выводил Трунова. Зато и пострадал Глазунов. За это. И нечего молчать. Пусть скажут те, кто здесь был, присутствовал при этом. Ах, не лезть бы ему, не лезть. Я искоса смотрю на Дину и вижу ее глаза. Не карие, как мне всегда казалось, а зеленые, как море. Волны захватывают меня и волокут. Сейчас она скажет, и я поплыл. «Кажи, кажи!» Эта Федосевна обращается к Дине, а смотрит на меня. «Невыдержанный, как всегда!» Дина произносит только половину фразы, но Федосевна тотчас же отвечает, «Потому что лаявся!» Лаявся по-украински, ругался, ругал Дину. «Щоб нашуршала, казав тебе, казав!» Дина ломает руки и говорит быстро, быстро. «Казала-мазала, и какая теперь разница? Ах, все не так просто, как кажется!» Федосевна тычет себя в грудь пальцем и говорит тихо и членораздельно. «Мне кажется, это мне кажется, это мой привел сюда от их идолов, мой, твой». Ясно, что речь идет о Телегине. Дина действительно его жена, и Федосевна вправе говорить: «Это я с ним записывалась. Я. Это мне треба». Действительно, Федосевне это не нужно. А вот Дине... «Ох, мне... Вы, женщина Федосевна, должны понимать, ему это было нужно. Ему». Что Федосевна женщина... Кажется, все давно забыли. Ее называют кличкой неопределенного рода и возраста – Федосевна. И что она может понять, как женщина? Мне тоже известно, что Игорь записался с Тумалевич, чтобы спасти ее еврейского ребенка, прикрывал своим именем, положением. Но чтобы Телегину что-то нужно было от Дины, впервые слышу. Вот Владик пусть скажет. Я, который как раз не понимает, не согласен, это какие-то новые штучки этой вертихвостки. Сватался он к твоей маме. Действительно было, но что из этого? Какое одно имеет отношение к другому? Море бушует в голове, но его гул перекрывают женские голоса. Я и говорю, он всегда искал женщину, за которую можно спрятаться. Кто здесь сумасшедший? Я прижимаю горячий лоб к холодному металлу, который снова напоминает мне о Глазунове. А что несут эти безумные? «У тебя два мужа, а нужно ему?» Федосевна водит по полу шваброй, размазывает гидоту и как бы рисует ответы на слова Дины. «Разве не ясно, что сама вертихвостка пытается уйти от настоящего разговора?»